и такое странное на меня чувство нашло, будто живу я во сне, только он явью обернулся. Почему бы ему и не быть на мое имя? Я же им отец, верно? Ну, твоя кровь в них течет. Если от этого ты им отец, значит так. Видно было, как он пыжится понять, стоит из-за таких слов дать волю глотке или нет, и решил, что не надо. «Но хватит про это говорить, Долорес», — бурчит он. «Я тебя по-хорошему предупреждаю». «Но еще самую чуточку», — говорю я и улыбаюсь. «Про сюрприз ты позабыл, а?» Он на меня опять с подозрением смотрит. «О чем ты бормочешь, Долорес? Черт тебя дери!» «Да я съездила к человеку, который заведует сбережениями в северном побережье, в Джонспорсе, говорю. Очень вежливый такой, а фамилия его Пис. Я объяснила, что произошло, и он жуть как разволновался. Особенно, когда я показала ему, что книжки-то потеряны не были, как ты ему наплел». Вот тут Джо последний интерес к затмению потерял. Сидит в дерьмовой своей качалке и пялится на меня, выпучив глаза. Лицо потемнело, а губы в белесую полоску сжались, точно шрам. Видеоскоп на колени положил, и то сожмет кулаки, то разожмет медленно так. «Выходит, ты права не имел так делать», — говорю я ему. «Мистер Пис проверил, остались деньги в банке или нет. Выяснилось, что остались. И мы с ним просто охнули от облегчения. Он спросил, хочу я, чтобы он в полицию позвонил, и все им сообщил. Только по его лицу видно было, что сам-то он этого не хочет. Но я и спросила, может он выдать эти деньги мне. Он справился по книге и ответил, что может. А я говорю, вот так и сделаем. И он мне их выдал. Вот почему я, Джо, больше за детские деньги не боюсь. Они теперь у меня, а не у тебя. Хороший сюрпризик?» «Врешь!» — заорал Джо и вскочил на ноги, чуть качалку не опрокинул.